«Ты должна съесть это», — пояснил я, присаживаясь рядом с девушкой и укладывая ее голову себе на колени. Зачерпнув первую ложку, я свободной рукой открыл девушке рот, затолкал месиво внутрь и тут же сомкнул ей челюсти, не позволяя выплюнуть эту гадость. Глаза девушки округлились. Она даже нашла в себе силы сопротивляться, пытаясь вырваться, но куда там. Пришлось глотать, держать во рту мерзкую кашу было практически невозможно. И вот так, ложка за ложкой, я скормил ей всю миску. Причем ближе к концу трапезы мне уже не приходилось открывать и зажимать ей рот. Девушка попалась разумная и умеющая делать правильные выводы. Да, гадость, но эта гадость работала. «Полежи», — произнес я, оставив свою подопечную на земле. «Минут через 30 у тебя появятся силы, но двигайся осторожно. Новым мышцам нужно время». Сам же я перевел взгляд на кристалл силы. Он уже активно мерцал, готовый породить нового вожака своих тварей. Промедли я еще где-то час-два, пришлось бы сражаться с очередным волком красного пламени. Устраивать себе еще одно испытание мне не хотелось, поэтому я положил руки на кристалл и закрыл глаза. Пришло время усиливаться. Молодой разлом третьего ранга дал мне меньше энергии, чем старый разлом первого. К тому же не оставил после себя даже самого простенького артефакта, тот просто не успел сформироваться. Тем не менее это была энергия, что определенно усилило мой источник. Новые заклинания все еще оставались недоступны, но касание хаоса стало сильнее. Когда я поднялся, девушка уже была на ногах. Все такая же худая, похожая на обтянутый кожей скелет, но сейчас на нем действительно начали появляться мышцы. Лечебная каша активно заработала, и в ближайшие несколько дней девушка будет много есть. Тело начнет восстанавливаться. «Идти можешь?» – спросил я, отмечая, что нездоровая худоба не смогла скрыть миловидности. Дочь кузнеца была красивой, во всяком случае, по моим меркам. «Могу», – ответила девушка приятным голосом. «Это была инициация. Господин, вы сделали меня магом, и я теперь не умру. Ты стала начинающим воином природы», – подтвердил я. «Теперь тебе нужно много тренироваться, покорять свою стихию, активировать первое заклинание. И давай сразу определимся, никаких господин или чего-то подобного. Это позволительно тем, кто еще не стал воином стихии. Сейчас, когда ты пусть и начинающий, но все же маг, у тебя нет права ползать перед кем-то на коленях, заглядывать в глаза и вымаливать что-то повкуснее. Тебя как звать-то, Милена?» — произнесла девушка и напряглась, словно ожидая удара. «Просто Милена. Это проблема? Меня зовут Соло», — усмехнулся я. «Просто Соло. Какое необычное имя», — протянула девушка. «Ты тоже простолюдин?» «Я воин хаоса», — пояснил я. «Или маг хаоса, тут кому как удобней». Девушка промолчала, но по ее взгляду стало понятно, что о магах хаоса она слышала. Что там Естин говорил? «Бесполезные бездари, способные только на очистку сточных вод». Аналогичное знание о магах хаоса было и у Милены, вот только то, что она увидела, никак не совпадало с имеющимся знанием. И, что мне понравилось больше всего, у Милены хватило ума не озвучить свой вопрос. Я же сделал вид, что ничего не понял, постепенно осознавая, что происходит в современной империи. Жил-был простой кузнец, и неожиданно у него родилась красавица-дочь, связанная с природной стихией. Такое хоть и редко, но встречается, по себе знаю. Тринсольник тоже был родом из простой деревни. Вот только 90 лет назад кланы сразу забирали таких детей себе, воспитывая их в специальных школах. Сейчас, как я понял, кланы игнорируют появление чувствующих стихию детей простолюдинов. Ведь к 23 годам все они гарантированно умрут. Такова судьба всех, кто не прошел инициацию. Но это же глупая трата бесплатных ресурсов. Забери таких детей, воспитай их, и у тебя не будет более преданного воина стихии. Взять меня, я ни секунды не жалел о том, что посвятил всю свою жизнь клану хаоса, потому что меня так воспитали. Воспитали с мыслью о том, что мой клан велик, и все его воины лучшие во всем мире. Когда у тебя есть такая поддержка, легко превратиться в того тринасольника, которого уважала вся империя. Девочка, что стояла передо мной, была гораздо сильнее меня прошлого. Об этом говорят глаза. Тем удивительнее решение клана природы игнорировать Милену. Получается, мне нужно учиться, задумалась Милена. Девочка мне понравилась. Она не стенала о нелегкой судьбе, не переживала по поводу того, что клан природы от нее отвернулся. Одна проблема решена, нужно решать следующую. Обожаю конкретных людей, не распыляющихся на лишние эмоции. Идеальным для тебя станет поступление в магическую академию области, подтвердил я. Отец узнавал об этом, усмехнулась девушка. Академия распределяет пропуска среди кланов, выбрасывая в свободное пользование только 10 приглашений. Там за них такая грызня идет, что люди друг другу глотки перегрызают в надежде урвать пропуск. Ты же понимаешь, что произойдет, если они не попадут на инициацию? Умрут, ответил я, признавая право на существование такого подхода. Если у кланов нет отбоя от новых рекрутов, им действительно будет безразлично на какая-то простолюдинка. Пусть у нее даже вместо глаз сама стихия. Если она не в состоянии отстоять свое право на жизнь, в разломах ей делать нечего. Что дальше? Спросила Милена. Обучить меня магии природы, как я поняла, ты не можешь. В теории могу, но лучше отдать это настоящим учителям, ответил я. С моей стороны достаточно того, что я провел тебе инициацию. Смотри, мы можем сейчас выйти из разлома, и он исчезнет. Верну тебя отцу, но можем немного задержаться здесь, чтобы пройтись по окрестностям и поискать ценные ресурсы. Этот разлом хоть и молодой, но, раз он сподобился создать прорыв, обязательно будет иметь несколько особых камней. Могу показать, где их искать и как добывать. Заодно объясню, почему они такие ценные. Согласна. Глаза Милены заблестели. Какую плату ты с меня возьмешь? Плату, удивился я. Плату ты возьмешь с себя сама. После того, как я сломал твой блок и накормил лечебной кашей, твой организм начал усиленно восстанавливаться. Через пару часов ты испытаешь такой голод, что будешь готова сожрать даже вон то дерево. Поверь, оно невкусное, но тебя это не остановит. Знание важнее, решительно произнесла Милена. Я готова. Показывай, что тут где. Глава 6. Милена, жива. Послышался радостный крик. Лицо кузнеца приобрело выражение искреннего счастья, которое тут же сменилось удивлением. Девушка, не обращая внимания на отца, бросилась к повозкам, рыча, словно дикий зверь. Впрочем, прямо сейчас она таким зверем и была. Голод довел ее до безумия, и последние полчаса превратились для меня в настоящий кошмар. Приходилось буквально тащить Милену на себе, не позволяя ей грызть деревья и жевать траву. Даже хорошо, что она все еще была слаба. Ее нужно накормить, обильно накормить, немедленно, приказал я. Народ засуетился. Видимо, кузнец был главой каравана, ему подчинялись, и буквально через пару минут перед Миленой появилась огромная тарелка с кашей и мясом. Через несколько секунд еще одна, затем еще. Девушка глотала пищу не жуя, желая забить бездонный желудок. «Что с ней, господин маг?» С опаской спросил кузнец, когда Милена наконец прекратила уничтожать еду, закрыла глаза и мгновенно уснула. «Телу нужна энергия, чтобы восстановиться», — пояснил я. «Ближайшие пару дней у твоей дочери будет зверский аппетит, потом все придет в норму. Куда ты ее вез?» «В Тримус, господин маг», — произнес кузнец, облегченно выдохнув. «Глава рода Рикон, что представляет в Халдере клан природы, отказался помогать простолюдинам. Род Зорин из клана огня даже на порог нас не пустил. Никому не нужны дикие маги, господин. Вот, вез ее в Тримус, столицу нашей области, в слепой надежде хоть там найти помощь. И наткнулся на разломных тварей, уточнил я. Это хоть и прямая, но крайне опасная дорога, господин маг, вздохнул кузнец. Я знал, что мы могли нарваться на неприятности, но принял этот риск. Не только я, согласилась и вся моя родня. Впервые в нашей деревне появился дикий маг. Ради того, чтобы ее спасти, можно и рискнуть. Общей дорогой двигаться мы не могли, она слишком длинная, а Милена была слаба. Но мы подготовились, наняли охрану, дополнительные повозки. Сделали все, чтобы твари обошли нас стороной. «Это же земли рода Зорин?» – спросил я. «Почему они не вычистят здешние леса?» «Потому что некогда им, господин маг». В голосе кузнеца появилась нескрываемая ненависть. «Заняты они? Чем?» – уточнил я, не желая сходить с темы. Судя по всему, кузнец знал достаточно много про местных правителей. «Раз у меня возник небольшой конфликт с родом Зорин, нужно держать руку на пульсе. Вдруг у этих огневиков есть могущественные покровители или кто-то сильнее Тариса?» Отец Милены долго смотрел мне в глаза. Он выглядел так, словно ему хотелось высказаться, и одновременно с этим он понимал, кто перед ним стоит. Маг, один из высокородных господ, который только что спас жизни огромной толпе народа, поубивав опасных разломных тварей. Говорить такому все, что у тебя на уме, последнее дело. Кузнец перевел взгляд на спящую Милену. Заботливые односельчане укутали ее одеялами и подтащили поближе к огню. Девушка спала, и на ее лице была улыбка. Кажется, именно это стало той песчинкой, что повлияло на решение мужчины. Наклонившись ближе ко мне, он прошептал. «Они заняты вылизыванием задниц рода Тельмара и Стримуса, господин Мак. Глава рода Зорин давно хочет сбежать подальше из наших земель. Ему плевать на Халдар, плевать на людей, что здесь живут, плевать на появившихся тварей, плевать на всех. Только одно желание его заботит – выбраться в столицу области. Их наемники житья никому не дают. Несколько месяцев назад нагрянули всем скопом в нашу деревню и уволокли с десяток людей, что попались им на глаза. Тех, кто сопротивлялся, убили. И так не только с нашей деревней, так со всем этим проклятым местом». Кузнец закончил свою пламенную речь и отстранился от меня, сжав кулаки до белых костяшек. Он, как и я, прекрасно понимал, что за слова, что только что были произнесены, его следовало наказать. Причем наказание в таком случае только одно – смерть. Никто не имеет права ругать родовитых господ. Удел простого народа смотреть на магов снизу вверх. Поэтому вся деревня так вцепилась в Милену, они видели в ней защиту. «Мне с моим слугой нужно в Тримус», – произнес я после паузы. «Идти пешком далеко. Повозки, как я вижу, вы починили и коней уже достали. У Милены есть большой потенциал к стихии, но ей необходима учеба. Диким магам выдают всего 10 пропусков», — напомнил кузнец, в очередной раз выдохнув. «Наказание за его пылкие слова не последует. Будем разбираться с этим на месте», — заявил я. «Мне нужно пару часов, чтобы разделаться с телами разломных тварей, после чего мы можем выдвигаться. Готовьтесь к отбытию. Ты поедешь вместе со мной. Я прибыл сюда из далекого королевства, так что многого не знаю. Будешь рассказывать, кто еще кому что вылизывает. Это станет платой за ваше спасение. Тебя как звать? Варкан я, господин Мак. Мы будем готовы вовремя». Кузнец убежал готовиться к отбытию, я же подошел к огромной куче с трупами разломных монстров. Существа третьего ранга, конечно, могут содержать что-то ценное, но это нужно доставать сразу. Эти туши валялись на земле целые сутки и уже начали портиться, так что ничего особо важного и ценного с них не получить. Что плохо, свежее сердце волка красного пламени является весьма ценным ингредиентом. Тем не менее я достал нож и принялся за разделку. Это для Таринасольника испортившиеся монстры не несут никакой пользы. Для Сола в этих телах обязательно найдется что-то полезное. Например, для производства артефактов. Пусть я в них мало что понимаю, но можно же найти хорошего мастера, который из неплохих материалов сможет сделать что-то полезное. Мне сейчас подойдет все. Путешествие в Тримус заняло 5 дней. Чувство опасности сработало лишь один раз, когда мы проезжали мимо какого-то оврага, но отсутствие приторно-сладковатого привкуса показывало, что опасность связана не с разломами, а с чем-то иным. Останавливаться не стали. Не забывал я и о тренировках. Мне не хотелось терять ни единого дня, чтобы развиваться. Вот только каждая тренировка на выносливость заканчивалась одним и тем же. Согнувшись, я жадно глотал воздух, пытаясь унять шум в ушах и не позволить еде вырваться наружу. Повозки двигались медленно, но даже такая скорость была для меня чрезмерной. Для того, чтобы развиваться, требовалось доводить себя до предела. Оказалось, что мой предел настолько низкий, что довести себя до него труда не составляло. Тем не менее я не сдавался, бежал, плелся за караваном, привязывал себя к повозке и требовал, чтобы меня волокли, если вдруг не смогу идти. Лишенные магии жители деревни смотрели на меня с нескрываемым ужасом. Им было не понять, для чего мне так над собой измываться. Да что деревенские, даже нанятые охранники, перешептывались, наблюдая за моей тренировкой. Лечебная каша, которой я пичкал себя и Милену, работала круглые сутки, наращивая мне и ей мышцы. Вот только если я изматывал себя на максимум, то девушка все время спала. Лишь ближе к столице она начала просыпаться и выглядывать из повозки, но присоединяться ко мне даже не думала. Однако я не все время тренировался. Нашлось у меня время и на разговоры с Варканом, который много чего рассказал мне о жизни в Халдере и роде Зорин. Глава рода являлся сильным магом огня, отправленным в эти земли еще 30 лет назад, видимо, за какое-то прегрешение. У него было 6 сыновей, одного из которых я благополучно убил. Тарис считался среди отпрысков самым сильным. Если остальные еще слабее, чем он, становилось понятно, Почему род Зорин не следил за своей территорией? Тут нужно либо нанимать кого-то со стороны, расписываясь в собственном бессилии, либо сражаться самим, либо просто игнорировать проблему. Род Зорин выбрал третий вариант. Подумаешь, разломные твари сожрут парочку деревень. Да кому нужна эта чернь? Когда мы прибыли в столицу, я в очередной раз ухмыльнулся. В мое время стены любого города окружали все постройки и дома горожан, оберегая их от монстров, бандитов и прочих неприятностей. Сейчас же все изменилось. Городская стена Тримуса отныне отделяла внутренний город, где жила знать, маги, прислуга и богатые люди, от обычной черни. Вокруг городских стен выросли трущобы со своими законами, управлением, порядками, куда не совались ни стражники, ни знать. Запах в трущобах стоял такой, что даже я, привычный к смраду разломов, поморщился. Нечистоты сливались в придорожные канавы, и никого не заботило, что под палящим солнцем они тут же начинают гнить. Это порождало полчища мух и крыс, а то еще чего похуже, но и это мало заботило живущих в таких условиях людей. «Вокруг каждого крупного города такое творится», — пояснил Варкан. «Это беженцы из проклятых земель, бездари и лентяи, привыкшие жить за счет других, убьют за медную монету, но даже пальцем не пошевелят, чтобы самим что-то сделать. Была бы моя воля, всех бы на каменолом не отправил». Тут я был с кузнецом полностью согласен. Плодить нахлебников – плохая стратегия развития государства. Однако, если существуют трущобы и ими никто не занимается, значит, ими на самом деле активно занимаются. Они кому-то выгодны. Причем настолько, что знать готова мириться с этой жуткой вонью у себя под боком. Как по мне, странно. Если вся эта грязь ринется в Тримус, от него же ничего не останется. Однако я ошибся. Пропускная система в столицу работала идеально. Над городскими стенами мерцал защитный купол, накрывающий всю столицу. С таким артефактом сталкиваться мне уже приходилось. Он не только останавливал неприятные запахи и пыль, но еще и обеспечивал внутри купола постоянную температуру круглый год. За пределами города мог трещать лютый мороз, но внутри городских стен всегда была комфортная погода. Несмотря на то, что мы простились с Варканом, он с роднёй все равно поселился в таверне неподалеку от городских стен. Не самое дешевое, но оттого относительно безопасное место. Кузнец понимал, что ничем помочь дочери не сможет, без пропуска его внутрь Тримуса не пустит. Однако, если Милене не понравится в столице области, она всегда может вернуться сюда, чтобы отправиться вместе домой. Милена ничего на это не ответила, но по ее взгляду стало понятно, что девушка лучше сдохнет, чем отступит от мечты стать магом. Хороший настрой. Вход в город делил людей на три потока. Первый предназначался для знати, магов и их слуг. Никакого досмотра, стражники даже глаза отводили, стараясь не смотреть на тех, кто проезжает этим путем. Во второй поток допускались обычные горожане, обладающие пропуском. Здесь народа было не так много, но очередь все же имелась. Стражники проверяли пропуск артефактами, досматривали самих горожан, после чего пропускали их внутрь. Третий поток был самым многочисленным. Очередь в него достигала несколько сотен метров. Здесь были простолюдины, что хотели попасть в город, но не имели на это права. Вот тут-то стражники отрывались по полной. Досматривали так, словно людей допускали навстречу к самому императору. Кого-то отправляли во свояси, кого-то пропускали, и по внешнему виду стражников становилось понятно, что контролировать третий поток – самая желанная работа для каждого, ибо только на моих глазах в руки стражника якобы незаметно перекочевало несколько тугих мешочков с монетами. Универсальный пропуск работал что 60 лет назад, что сейчас. Мы с Миленой неспешно двигались первым потоком. Несколько раз нас обгоняли закрытые кареты, но особого ажиотажа у ворот не было, слишком мало высокородных господ пользовалось этим входом в город. Кареты проезжали ворота без остановок. Какое-то время я тоже думал, что нами не заинтересуются, однако праздно гуляющие маги оказались слишком необычным зрелищем, чтобы стражники нами не заинтересовались. Тем не менее стоит отдать им должное, нас остановил не какой-то воин, а целый командир отряда стражников, являющийся магом воды. Все же наши цветные волосы заставляли выказывать уважение. «Предъяви документы», — потребовал обладатель коротких синих волос, обращаясь ко мне. На Милену и Естина он не смотрел, артефакт у ворот уже проверил их документы, точнее, магическую печать, которую ставит в первый год жизни всем жителям империи. Обязательная процедура идентификации личности, введенная около 50 лет тому назад. У меня, что естественно, такой печати не имелось, значит, я не местный. Вот стражники и засуетились. Если я прибыл из соседнего королевства, у меня должна иметься при себе выданная на границе бумажка. Меня зовут Соло, ответил я. Единственный документ, который у меня есть, вот это. С этими словами я снял с шеи пропуск в магическую академию и продемонстрировал его командиру отряда стражников. Тот хмыкнул и, достав небольшую пластину, активировал ее с помощью похожего на перо артефакта. «Просто Соло», — уточнил стражник. «Просто Соло», — заявил я. «Добро пожаловать в Тримус, Соло». Командир отряда стражи протянул мне пластину, на которой было написано мое имя. Кивнув на Естина, мужчина уточнил. «Это твой слуга, мой», — подтвердил я. Понимая, о чем спрашивает стражник, пояснил. «Мы еще не успели заключить официальный договор. Могу помочь». Тут же нашелся маг, один золотой. Я ухмыльнулся, услышав цену. По словам Естина, регистрация слуги в любой городской администрации стоила 3 серебряных. Воин воды наверняка понимает, что мы знаем расценки, значит, хочет предложить нам что-то дополнительное. А это уже интересно. Давай обсудим, согласился я и демонстративно осмотрелся. Здесь, или куда-нибудь пройдем, следуй за мной. Пропустить. Стражники занимали небольшое двухэтажное здание рядом с воротами. Поднявшись на второй этаж, мы попали в хорошо обставленный кабинет. Воин воды явно любил комфорт, подобрав для себя удобную и красивую мебель. Игнорируя истину, словно того вообще не существовало, хозяин кабинета жестом предложил нам с Миленой занять гостевые места. «Я капитан стражи Ренат Блэквуд», — представился маг. «Скажу сразу, Соло, Тримус не очень рад магам хаоса». «Бывает», — ответил я, пожимая плечами. «Всем не угодишь». «Не угодишь», — согласился Ренат и красноречиво постучал пальцем по столу, показывая, что без золотого он разговаривать дальше не собирается. Что ж, в кошельке Мардека Зорина находилось 9 золотых, так что определенное состояние у меня имелось. Я положил монету перед собой и запустил ее в сторону капитана. Тот остановил ее ладонью, а когда убрал руку, монеты на столе уже не было. Ловко, ничего не скажешь. До столицы дошла информация, что у какого-то мага хаоса возник конфликт с родом Зорин из клана Огня, заявил Ренат Блэквуд. Причем настолько серьезный, что к нему подключился даже род Тельмар. Вчера прошло собрание командиров, где нам всем советовали незамедлительно информировать уважаемый род Тельмар обо всех магах хаоса, что входит в город. Еще прошла информация, что этот маг хаоса выкрал у рода Зорин принадлежащий им пропуск в магическую академию. Вряд ли он будет им пользоваться открыто, так что следует досматривать всех обладателей серебряных волос. Все равно жаловаться никто из них никуда не станет. А как, шустро же глава рода Зорин сработал. Даже к своим покровителям прибежал жаловаться на нелегкую судьбу, и, как я понял, эти покровители вписались. Одно дело игнорировать род Зорин самим, другое – смотреть на то, как их обижает кто-то другой. Возможно, Ренат уже дал знак своим подчиненным, и те во весь опор бежали к представителям рода Тельмар, чтобы рассказать о странном маге хаоса с пропуском в магическую академию. Однако я не ощущал опасности. Нет, она была, но на привычном для города уровне, где тебя хочет убить каждый первый. На столе появилась еще одна золотая монета и отправилась в сторону капитана. Точно так же, как и первая, она магическим образом исчезла под ладонью воина воды, после чего тот продолжил. Прием в академию начнется через 5 дней. Любому магу хаоса опасно находиться в Тримусе в это время, тем более тому, кто обладает пропуском в магическую академию. Даже если это не его пропуск, уточнил я. Я прибыл в Тримус, для того чтобы стать обладателем одного из 10 пропусков, что отдаются диким магам. Пропуск, что у меня, не мой. Он принадлежит Милене, магу природы. У рода Блэквуд ведь нет такого конфликта с кланом природы, как с кланом огня. «А ты хорош», — ухмыльнулся капитан. «Да, с природниками мы не конфликтуем». Я снял пропуск с шеи и протянул его Милене. Судя по округлившимся глазам, девушка такого не ожидала. Тем не менее забрала ценную вещицу и спрятала. «Капитан стражи поверит на слово, что у меня нет с собой пропуска в магическую академию», — спросил я, доставая третий золотой. «Мне не хочется подвергаться унизительной процедуре досмотра. Как можно не верить такому честному человеку?» — ответил Ренат, как только в его ладони исчезла третья монета. «Однако вынужден предупредить, что информация о проверенном маге хаоса все же уйдет роду Тельмар. Был получен слишком четкий приказ. Бойня диких магов начнется в день приема. Тебе до этого времени нужно где-то пересидеть. Да и магу природы тоже не следует показываться на глаза. Если она появится перед входом в магическую академию, тем более без охраны, ее прибьют. Просто ради шанса на то, что она обладает пропуском. Она не похожа на высокородную леди, поэтому вряд ли способна обеспечить себе защиту. Затеряться в Тремуе на 5 дней не так просто, заявил я, особенно тем, кто здесь впервые. Четвертая золотая появилась на столе и исчезла в цепких руках капитана. В нашем городе поползли достаточно интересные слухи, заявил Ренат. Говорят, Тельмары вписались за Зоринов не по доброте душевной, а потому, что те потеряли один из запрещенных разломов. К тому же поговаривают, что кто-то умудрился обезопасить прямую дорогу между Тримусом и Халдором. Разломных тварей там больше нет, как и разлома третьего ранга, подтвердил я, так как Ренат выжидающе на меня посмотрел. Вот и я об этом, кивнул капитан, после чего спросил. Ты же являешься инициированным магом хаоса? Я кивнул. Любой опытный маг способен увидеть количество созданных мной каналов связи. Сам я пока был недостаточно развит, чтобы оценивать силу других магов, но не сомневался, что сидящий передо мной воин воды имеет 3-4 канала, не больше. Иначе он бы точно понимал мою силу. В таком случае могу предложить тебе работу, заявил Ренат. Работу вам обоим. Моему роду дали задание избавиться от грызунов, что засели в подземельях Тримуса. Вместо того, чтобы спалить всю погонь одним единственным заклинанием огня, глава города отправил мою семью под землю. Магов воды послали сражаться с крысами, которые не только хорошо плавают, но и ныряют. Раньше этим занимался старик Эстер, маг хаоса, но он умер 10 лет назад. Новые же маги хаоса настолько бесполезны, что даже для канализации не годятся. Ты не похож на этих бездарей, значит, можешь нам помочь. Что скажешь? Мы обеспечим вас едой, местом для отдыха, спрячем от рода Тельмар. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы помочь нам уменьшить поголовье серых гадов. Всех убивать не нужно, крысы полезны, но их стало слишком много. Некоторые даже выбираются на улицы Тримуса, пугая горожан. На душе потеплело. Эстер не просто умудрился выжить и избежать гонений после уничтожения клана Хаоса, но еще и протянул полсотни лет после этого. Стоп, он же сбежал не один, а вместе со студентами. Что с ними стало? Этот момент надо выяснить. У меня 3 условия, после раздумий ответил я. Разве ты находишься в том положении, чтобы ставить какие-то условия? Демонстративно поднял бровь капитан Блэквуд. Ты определил, что тебе нужно, усмехнулся я. Сделать так, чтобы твой род выполнил задание главы города, или приструнить мага хаоса, напугав его страшными карами. Ренат ничего не ответил, но его лицо дружелюбия совершенно не показывало. Решив, что маг воды выбрал первый вариант, я продолжил. Первое, ты организуешь мне встречу с теми, кого обучал старик Эстер. Хочу больше узнать о маге хаоса, что держал крыс областной столицы в узде. Вдруг через год твоей семье еще раз выдадут подобное задание, или ты рассчитываешь на благосклонность рода Тельмар? Они же прекрасно понимают, что водники против крыс наименее эффективны, значит, придумают вам еще какую-нибудь гадость. Допустим, это возможно, после паузы ответил капитан. У старика Эстера остались ученики. Они хоть и слабы, но могут рассказать о том, что делал маг хаоса. Это первое. Что дальше? Милене необходима магическая палочка, заявил я. Она тоже инициирована, удивился капитан Блэквуд. Да, подтвердил я. Раз мы будем вместе работать ближайшие 5 дней, начну ее учить. Ты же маг хаоса, воскликнул капитан. Ты не можешь обучать мага природы. Палочку мы вернем, на всякий случай добавил я, игнорируя реплику Рената. Ладно, как скажешь, вновь согласился с моим требованием капитан. Что с третьим требованием? Оно максимально простое. Мне нужен артефактор твоей семьи. Хочу нанять его для производства нескольких несложных артефактов. Ресурсы и оплата, естественно, мои. Да, еще было бы неплохо воспользоваться вашим алхимиком. У меня есть рецепт, ресурсы, но нет собственной лаборатории. Не слишком ли много ты хочешь, Соло? Грозно спросил капитан Блэквуд. Ровно столько, сколько стою, ответил я. Если потребуется, то 5 дней до начала приема в магическую академию я где-нибудь перекантуюсь. Если совсем прижмет, то сделаю так, чтобы слухи о роде Зорин оказались не такими и слухами. Но, если ты обеспечишь мне все, что я прошу, то за 5 дней я уничтожу столько крыс, сколько скажешь, хоть всех. Род Тельмар решил посмеяться над родом Блэквуд. Я могу сделать так, чтобы смеялись уже вы. Уверен, лицо главы города будет забавным, когда представитель твоего рода через 5 дней придет отчитываться о выполнении задания. Мне нужно поговорить с главой рода, после паузы ответил капитан. Дальше по улице находится таверна Дарводы. Идите туда и ждите. Если глава решит, что твои требования разумны, мы поработаем. Если нет, я забуду о том, что мы встречались. И еще, в официальном рапорте, который уйдет огневикам, я напишу, что провел полный досмотр мага Хаоса Сола, но пропуск в магическую академию найден не был. Теперь можете уходить. Ты ничего не забыл, капитан, улыбнулся я, даже не думая подниматься с места. У меня тут слуга непривязанный стоит, а я тебе целый золотой за это заплатил. Надо выполнять взятые на себя обязательства. Глава 7. Таверна Дарводы явно переживала не самые лучшие дни. Выцветшая вывеска требовала обновления, располагавшиеся на уровне груди небольшие двери покосились, а окна не видели чистки с момента своего создания 1000 лет назад. От городской стены таверну отделяла небольшая дорога и, судя по тусклым артефактам освещения, этот район Тримуса явно не входил в список привлекательных для знати. Повсюду на земле сидели простолюдины, которых пустили стражники. Кто-то ел прямо на улице, кто-то баюкал малыша, кто-то смотрел на нас сычом, решая, можно ли воткнуть нам в бок ножик или лучше с магами не связываться. От трущоб, что находились буквально за стеной, отличия состояли в том, что дома здесь были каменные, да и на землю никто старался не гадить, скидывая все в широкие канализационные сливы. Господин Соло, такие двери называются пендельтюр, блеснул знанием истин, когда мы подошли к дверям. Открываются в обе стороны, а особый пружинный механизм возвращает их обратно. Сделаны специально для того, чтобы те, кого вышвыривают из таверны, не сломали себе черепушки, врезавшись в двери. «Это знание мне сейчас зачем?» – спросил я бывшего библиотекаря. «Так это, вы же наверняка не знали», – покраснел мой слуга. «Вот я и, прошу прощения, господин, забылся, впредь такого не повторится». «Почему же?» – улыбнулся я. «Новая основа развития, так что даю тебе право умничать. Но новые слова должны быть такими же, как этот пендельтюр, необычными и явно неприменимыми в обычной жизни». «Спасибо, господин Соло», – просиял Естин. «Я обязательно найду вам много интересного. Вот, например», – Естин умолк, увидев мой предостерегающий жест. «Не больше 1 слова в день. Я сразу очертил границы. Заходим». Внутри таверна выглядела куда лучше, чем снаружи. Добротная деревянная мебель, барная стойка, стулья, как обычные, так и барные. Девушки в длинных синих платьях и чистых белых передниках разносили еду, а многочисленные посетители не пытались ловить их, чтобы потискать в объятиях. Причину такой культуры я нашел сразу. Барменом оказался мужчина лет 30 с пышной синей шевелюрой. Он ловко делал коктейли тем, кто сидел за барной стойкой, умудряясь отслеживать все, что происходило в таверне. Я ощутил мимолетную угрозу, когда его взгляд остановился на мне, но она быстро пропала. Словно у бармена имелись какие-то счеты с воинами хаоса, и, осознав, что я не тот, кто ему нужен, он утратил ко мне интерес. «Господа желают поужинать?» Одна из официанток встретила нас у входа и, получив кивок, отвела к свободному столику. «Что будете заказывать?» 3 больших куска тушеного мяса, разных свежих овощей, да побольше, пару кувшинов морса и лепешек», — ответил я, сделав заказ на всех. «Пока все, дальше посмотрим». Судя по удивленному лицу официантки, без пива или вина еду здесь никто до нас не заказывал, однако мне не хотелось подвергать свой организм напрасному риску. Да и Милене не нужно сейчас лишнего. Вот договоримся с родом Блэквуд, тогда и попробуем местный алкоголь. «Соло, кто ты такой?» — прямо спросила Милена, как только официантка ушла. «Обычный житель далекого королевства», — ответил я. «Ты не похож на обычного жителя». Девушка упорно желала выяснить правду. «Мы 1 возраста, при этом у тебя имеется какой-то нереальный для такого возраста опыт. То, как нужно искать ресурсы в разломе, нельзя изучить по книжкам. Я знаю, о чем говорю, ты действовал так, как наши охотники, читающие следы зверей на чистом опыте. Ты спокойно общаешься с другими магами, не испытывая страха или неловкости. Полагаю, со знатью тоже пересекался, верно? За тобой охотится один из богатейших родов нашей области, о котором даже я в своей деревне слышала. А вся твоя реакция заключается в том, чтобы развести руки в стороны и сказать: так бывает, так не бывает. Тише, Милена. Я успокаивающе поднял ладони. Ты привлекаешь к нам слишком много внимания. Меня действительно зовут Соло, и я действительно прибыл в империю из другого места. Это все, что тебе нужно обо мне знать. И, раз вообще у нас зашел подобный разговор, давай сразу очертим все границы. Я спас тебе жизнь, сделал магом, обучил поиску ресурсов в разломах, дал возможность поступить в магическую академию и прослежу, чтобы ты дошла живой до ворот этой самой академии. Если мы сумеем договориться с кланом Воды, ближайшие 5 дней я буду обучать тебя пользоваться магией. За это я не требую платы ни сейчас, ни в будущем. Можешь считать это моей доброй волей. Однако, как только войдем в ворота академии, мы разойдемся в разные стороны. У нас разные стихии, разная подготовка, разные цели, да и общение с воином хаоса не сделает тебя популярной. Как будто мне эта популярность нужна, фыркнула девушка, но умолкла, увидев мой серьезный взгляд. Не стоит недооценивать такие вещи, Милена, заявил я. Быть изгоем в группе тяжело, это многих ломает. Я знал, о чем говорю. За 20-летнюю карьеру преподавателя Академии клана Хаоса насмотрелся всякого. В юности люди жестоки, вплоть до того, что они готовы убивать тех, кто не согласен с их мнением. Вскоре принесли еду, и наш разговор свернулся. Милена погрузилась в раздумья, Естин старался превратиться в предмет мебели, я же сидел и наблюдал за залом, отмечая, как много в таверну ходит простых людей. Ни одного мага за то время, что мы здесь находились, так и не появилось. Постепенно начало нарастать ощущение опасности. Вначале невесомое, оно с каждой минутой увеличивалось, пока не превратилось в тревогу. Сюда, к таверне Дар Воды, шел кто-то, кто желал меня убить. И этот кто-то прекрасно мог это сделать. Уходим, приказал я, поднимаясь со стола. Дальше оставаться здесь опасно. Тревога начала превращаться в панику. Со стороны улицы послышались крики и лязг оружия. Огненный шар, прокричал кто-то, и воздух зашипел. Послышался истеричный женский визг, топот множества ног, чей-то крик боли, переходящий в хрип. «Соло, сюда!» — раздался женский голос. Обернувшись, я увидел у барной стройки закутанную с головой в плащ магичку Воды. Синяя прядь, выбивающаяся из-под капюшона, четко указывала на ее клановую принадлежность. «За мной!» — приказал я своей группе и подбежал к барной стойке. Позади нее была открыта дверца, за которой скрылась незнакомка. Опасности от нее я не ощущал, в то время как со стороны улицы сюда стремилась сама смерть. Перемахнув через стол, я побежал следом за магом Воды, мимоходом отмечая, что Естин и Милена двигаются за мной. Отправился с нами и бармен. Сюда. Незнакомка обнаружилась на продуктовом складе таверны. Она стояла над открытым лазом, что уходил куда-то в подземелье Тримуса. Ларин, прикрой. Да, госпожа, кивнул бармен и поднял один из мешков, чтобы закрыть им проход. Медлить было нельзя. Незнакомка первой скрылась в проходе, следом я пустил Естина, Милену и, наконец, отправился сам. Едва я провалился в дыру, как сверху на проход обрушился мешок. За ним, как я понял, еще несколько, бармен тщательно скрывал лаз, которым мы сбежали. Хотя это нельзя было назвать лазом, мы очутились в канализационном коллекторе Тримуса. Свет сюда пробивался сквозь небольшие окошки сверху, через которые вся гадость уходила из столицы, а запах стоял такой, что мог поспорить с ароматом трущоб. Незнакомка быстрым шагом двинулась вперед, даже не думая активировать световые артефакты. Она хлюпала по зловонной жиже, не обращая на нее внимания. Пришлось последовать за ней, опасность хоть и уменьшилась, но не исчезла. Меня по-прежнему жаждали убить. Мы шли минут 30, бегать в коллекторах оказалось невозможно. Много раз мы сворачивали, двигаясь дальше новым путем. Неожиданно мы остановились, и незнакомка негромко пробурчала: «Вас только этого сейчас не хватало». Впереди, шагах в 50, несколько коллекторов объединялись, формируя перекресток. И по этому перекрестку двигалась бурлящая серая масса, пересекая наш путь. «Пойдем по-другому», — прошептала девушка, достав магическую палочку и направив ее в коридор. «Что у тебя с заклинаниями?» — спросил я, подходя ближе. «Крысы нас еще не заметили, но это было ненадолго. Рано или поздно эти твари точно обратят внимание на 4 вкусных кусочка мяса. «Водяной шар», — ответила девушка. «Он не поможет». Водяной шар являлся заклинанием первого ранга. Студенты учат его в первый год, постепенно превращая в водяную стену и водяной шип. Раз наша сопровождающая уверена, что ее заклинание будет недостаточно, значит, оно еще не трансформировалось во что-то серьезное. Проклятие, заметили, только что не прокричала незнакомка, когда две крысы отделились от потока и отправились в нашу сторону. Нужно уходить, обязательно уйдем, заверил я, активируя 2 касания хаоса. Только не сейчас, вы же наняли меня, для того чтобы я помог вам избавиться от этих тварей, так с чего нам от них бегать, если они сами пришли к нам? После поглощения кристалла разлома 3-го ранга мой источник неплохо вырос, но проверить его в реальном бою возможности еще не было. 3 канала связи обеспечивали неплохое охлаждение, так что на 1,5-2 сотни заклинаний я мог рассчитывать. Убегать, имея при себе такой запас магии, последнее дело, особенно когда против нас выступили простые звери. Крысы, что направились к нам, сдохли за считанные мгновения, получив касание хаоса прямо в голову. Тем не менее главное для своей стаи они сделали, успели пропищать об опасности. Поток грызунов разделился, и в нашу сторону ринулась целая лавина смертоносных тварей. Незнакомка выругалась. Осознав, что бежать поздно, она вытянула в сторону крыс магическую палочку и заговорила. «О, стихия воды, услышь мой зов, буйство воды, придай мне свою мощь и уничтожь врага, вставшего на моем пути, водяной шар». С наконечника магической палочки сорвалась капля воды, которая тут же превратилась в водяной шар размером в половину моего тела. Снаряд устремился вперед и врезался в наступающих крыс, точнее, в тела павших крыс, убитых моим касанием хаоса. Пока маг воды творил одно, я успел активировать 50 заклинаний, не позволяя крысам прорваться в нашу сторону. Водяной шар ударил в горку трупиков и сформировал большую дыру, через которую тут же хлынула новая волна крыс. Зубастые твари явно позабыли о чувстве самосохранения, раз перли вперед, не обращая внимания на количество убитых товарок. Я ухмыльнулся и продолжил отправлять вперед серые облачка. Все шло не просто хорошо, идеально. Видимо, защитный купол, что накрывает Тримус, влияет не только на погоду, но и на всех, кто находится под ним. Он забирал часть напряжения из моего источника, значительно увеличив мою разрушительную мощь. Если изначально я планировал активировать касание хаоса 2 сотни раз, то сейчас понимал, что у меня в резерве не меньше 4 сотен использований. Все же 3 канала связи и поглотивший 2 разломных кристалла источник достаточно весомая сила, чтобы не опасаться каких-то крыс. Магов, да, бояться стоит. Для безопасного использования поглотителя нужны 5 каналов связи и мощный источник. Без поглотителя превратить в хаос направленную в меня магию я не смогу, поэтому пока только защитные артефакты. На 5-м ранге вообще открывается много полезных заклинаний. Мое любимое атакующее копье хаоса, защитное зеркало хаоса, универсальное разложение. Хотя последнее можно использовать уже сейчас, с 3 каналами. Превратить в энергию хаоса плотные предметы не получится, но всякую гадость, например, грязь, налепившуюся на сапоги, запросто. Поэтому магов хаоса и используют для очистки сточных вод. 3 связи, минимальный источник, и вперед, очищая окружающий мир. «Да кто ты такой?» – ошарашенно спросила девушка, когда поток крыс схлынул. Наконец-то до серых тварей дошло, что происходит что-то неправильное, и они сбежали из практически полностью закупорившегося коллектора. 2 водяных шара принесли мало пользы, проход появился, но пройти через него не получится. «Сюда нужно прислать уборщиков», — произнес я, игнорируя возглас незнакомки. «Оставлять тела крысам, только кормить их. Ты говорила, что есть обходной путь. Идем», — сверкнули 2 ярких синих глаза. Наша сопровождающая явно была недовольна, что ее игнорировали. Однако задание оказалось важнее, и вскоре мы вновь отправились бродить по просторам подземного мира Тримуса. Понятия не имею, каким образом, но девушка прекрасно ориентировалась в хитросплетении всех этих труб, ни разу не сбившись. Вскоре мы добрались до очередной металлической лестницы, и наша провожатая первой полезла наверх. Девушка особым образом постучала по запертой металлической двери, и нам открыли. «Успела?» – послышался напряженный голос. «В последний момент», – ответила наша сопровождающая. «Тельмары прибыли к таверне слишком быстро», словно знали, где будет скрываться маг хаоса. Крысы водятся не только в подземельях, но и в нашем клане. Эй, внизу, вы чего встали? Забирайтесь. Наверху нас встретил маг воды. Он указал на широкий поддон, где проходила обработка против грязи. Маг использовал заклинание водяной струи, уменьшив напор таким образом, чтобы сбить с вещей всю грязь канализации. То, что одежда и обувь станут мокрыми, его не беспокоило. Чистота важнее. Мы наткнулись на миграцию, заявила наша провожатая и наконец стащила с себя безразмерный плащ. Под ним обнаружилась привлекательная девушка моего возраста с красивыми густыми синими волосами. Облегающий костюм выгодно подчеркивал идеальную фигуру нашей сопровождающей, показывая, что проблем с открытием источника у девушки не возникало. Все было сделано вовремя. «Хорошо, что вам удалось ее избежать», — без толики усмешки ответил встретивший нас мужчина. «Твоему отцу не очень понравится, если тебя сожрут. В том-то и дело, что мы не избегали», — ответила девушка. «Мы ее уничтожили». Судя по всему, было сказано что-то необычное, так как маг посмотрел на девушку в полном недоумении. «Нужна карта», — продолжила девушка. «Покажу, где произошел бой и как шла миграция. Пока нет новой волны, нужно убрать туши». Нас довольно быстро обмыли и даже предоставили сухую одежду с обувью, позволив переодеться. Дальше произошло нечто весьма необычное. Когда поднялись из подвала, мы оказались не где-нибудь, а в алхимической мастерской. Повсюду находились многочисленные склянки, перегонные кубы, нагревательные плиты и, что меня больше всего заинтересовало, материалы для алхимических опытов. «Здесь вас будут искать в последнюю очередь», — произнесла девушка и наконец представилась. «Меня зовут Натали Блэквуд. Мой отец, Кайрос Блэквуд, является главой рода. Ренат рассказал нам о тебе и твоем предложении. Я считала, что глупо использовать для своих целей врага тельмаров, однако отец решил поработать с тобой, маг хаоса. Теперь я понимаю почему». В этот момент маг, что нас встретил, разложил прямо на полу огромную карту подземных переходов Тримуса. Здесь, уверенно ткнула Натали в пересечении двух проходов. «Миграция шла по этому коллектору. Утром отправлю несколько отрядов», — произнес мужчина. «Утром будет поздно», — спокойно заметил я, подходя к карте. «Это определенно был какой-то артефакт, привязанный к роду Блэквуд. Сколько я не всматривался в картинку, никак не мог сконцентрироваться на чем-то конкретном. Линии сливались, путались, исчезали. Карта старалась сохранить свою тайну от посторонних. Мага хаоса я еще не спрашивал, что мне делать», — огрызнулся мужчина. «Появилось ощущение опасности. Видимо, маг воды посчитал, что я задел его честь. Как же тяжело с этими благородными. Везде они видят попрание своей чести. Да мне, собственно, все равно, кого и о чем ты собрался спрашивать». Я легко выдержал взгляд мужчины. «Я здесь, для того чтобы помочь Блэквудам выполнить задание главы города. Все остальное, кроме оплаты, меня мало интересует. Я могу получить копию карты, это наследие рода Блэквуд», — заявил мужчина. «Оно не передается чужакам». «Понял. Натали, у нас есть работа. Хочу догнать волну крыс, но без провожатого заблужусь. Еще нужна магическая палочка Милене. Начну обучать ее. Ни у кого же нет возражений, если мы приступим к выполнению своей части договора прямо сейчас, не дожидаясь утра или следующей ночи. Ночью по подземным проходам Тримуса никто не ходит», — начала Натали. «Это время крыс. Они охотятся и нападают на всех, кого увидит». Девушка явно хотела еще поведать мне о страшных крысах, что водится в канализации Тримуса, но задумалась. «Они же охотятся, чтобы найти себе пропитание», после паузы произнесла Натали. «Если крысы доберутся до той горки трупов, что мы оставили, то утащат все за пару часов. Утром ничего не будет». «Почему же не будет?» — ответил я. «Будут довольные и сытые серые монстры. Поэтому мы выходим прямо сейчас. Мой слуга останется здесь. Делать ему с нами в канализации нечего. Есть вопрос, как часто происходят подобные миграции?» «Обычно каждую неделю», — ответила синеволосая. «Причем сразу в двух-трех местах. Во время миграции твари особо агрессивны, так как вместе со взрослыми находится и молодняк. Мы пытались их топить, но безрезультатно. Только письмо из городской управы получили о том, что жители начали жаловаться на сырость. 2-3 синхронные волны и агрессия», — задумался я. «Выводы мне не нравились, но пока было рано о них говорить. Нужно проверить». «Ты что-то знаешь?» Натали правильно поняла мою задумчивость. «Только то, что нам пора выходить, Амелине нужна магическая палочка. Тарвин, выдай», — приказала Натали. Мужчина, что нас встретил, недобро оскалился, но выполнил приказ. Он передал набравшей в рот воды Милене свою магическую палочку, демонстративно не глядя в мою сторону. «Видимо, не только у бармена дара воды какие-то терки с магами хаоса. Куда ты хочешь попасть?» — спросила Натали. «Хочу последовать за волной, которую мы встретили», — ответил я без раздумий. «Артефакты освещения не берем. Никто не ходит по канализации без света», — огрызнулся Тарвин. «Это самоубийство. Вот именно, что никто по канализации не ходит. Сейчас огромная толпа народа из клана огня бегает по Тримусу, ища воина хаоса. Думаю, они уже разобрались, как мы сбежали из таверны. Не нужно считать противника глупым, Тарвин. Это чревато преждевременной смертью. Бездарный маг бесполезного хаоса смеет мне угрожать», — разозлился Тарвин и потянулся к тому месту, где когда-то висела магическая палочка. «Да ладно, неужели он тоже пользуется концентратором?» Ответить я не успел. Дальняя дверь открылась, и в мастерскую вошел заспанный дедок в бежевой пижаме. В руках он держал магическую палочку, направляя ее в нашу сторону. Однако, увидев цвет волос присутствующих, дедок застыл. Какое-то время он стоял, хлопая глазами, даже несколько раз протер их, после чего увидел Натали. «Ученица», — раздался удивленный голос мастера. «Я уже подумал, что на меня грабители напали, а тут ты посреди ночи в мою мастерскую вломилась, да еще и чужаков с собой притащила каких-то. Шумите, спать мешаете. Кто такие и что тут делаете?» «А, учитель, у нас срочное дело». Натали вытащила из кармана небольшой лист бумаги. «Отец передал вам послание. Прочтите». Алхимик хоть и выглядел старым, но двигался достаточно уверенно. Никаких кряхтений, стенаний о тяжелой судьбе или чего-то подобного. Положив палочку на один из столов, он добрался до Натали и, забрав лист бумаги, быстро все прочитал и посмотрел уже на меня. «Маг хаоса, значит, решил превратить мою мастерскую в придорожную гостиницу? Ладно, это еще можно стерпеть, но требовать от меня выполнения работы – это наглость, молодой человек. Я Альмириус Блэквуд, алхимик 7-го ранга, и не намерен работать по щелчку пальцев первого попавшегося мне на глаза мага хаоса. То, что ты договорился о чем-то с главой, ничего не значит. Здесь я решаю, с кем работать, а кого гнать в зашей. Мне необходимо зелье стимуляции источника 1-го ранга», — произнес я, перебивая алхимика. «Всего-то зелье стимуляции источника», — с нескрываемым сарказмом повторил за мной алхимик. «Вот так сходу, а почему только 1-го ранга? Давай сразу на 10-й ранг примиримся, чего мелочиться. Нужен 1-й, и делать мы его будем по рецепту клана хаоса», — произнес я, отслеживая реакцию собравшихся. Если Истин отнесся спокойно к моим словам, то остальных словно плетью ударило. Дернулись все. «Да как ты смеешь, бесполезный кусок дерьма, осквернять этот дом названием проклятого клана?» Первым, что неудивительно, отреагировал Тарвин. Натали не стала его останавливать, глядя на меня огромными от шока глазами. Впрочем, такие же глаза были и у Милены. «Клан хаоса — не то словосочетание, которое хотелось бы услышать даже от близкого друга. Варежку закрой, водник». Послышался твердый голос алхимика, и Тарвин, что сделал в мою сторону несколько шагов и вытащил шпагу, словно на невидимую стену налетел. Альмириус повернулся в мою сторону. «Что тебе нужно для изготовления?» «Время, которого у меня нет», — ответил я. «Я напишу рецепт, выдам материалы для изготовления. Мне нужно 4, нет, лучше 8 эликсиров. Остальное можешь забрать себе, как и рецепт. Нужна бумага и твое внимание. Буду пояснять в процессе. Мне организовали все за считанные мгновения». Злющий Тарвин сверлил меня взглядом, пытаясь прожечь дыру в моей груди. Причем от него явственно исходила опасность. Этот маг воды запросто воткнет мне нож в спину, если у него появится такая возможность. «Как интересно», — бормотал Альмириус, глядя на мои записи и слушая пояснения. «Но почему так? Это же совершенно не очевидно». «Нет, ну это же откровенная глупость. После такой перегонки вся сила материала уйдет. Да кто вообще додумался до такого? Что за безумец создал этот рецепт?» Однако, несмотря на комментарии, я был уверен, что алхимик понял все правильно. Достав ресурсы, что мы с Миленой нашли в разломе 3-го ранга, я дополнил их частью материалов из разлома 1-го ранга. Пояснять, что означает каждый материал, мне не пришлось. Альмириус оказался поразительно опытным алхимиком. То, от чего я так старательно бегал всю свою прошлую жизнь, привлекало старика. Возиться со склянками ему нравилось. «Завтра к обеду зелья будут готовы», — заверил меня алхимик и забыл о нашем существовании, начав возиться с приборами и контролировать процесс создания зелья. «Натали, нам нужно идти», — напомнил я синеволосой девушке. «Милена, бери магическую палочку». «Истин, понятия не имею, когда мы вернемся, но к этому моменту нас должна ждать еда». «Будет сделано, господин», — поклонился слуга. «Глава рода узнает о том, что только что произошло», — пообещал Тарвин. «Не дело благородному роду Блэквуд загрязнять себя работой с тем, кто почитает проклятый клан. Тарвин с нами не пошел, он отправился в ночной Тримус. И, что меня немного напрягало, вместе с его уходом угроза не ушла. Наоборот, она стала еще острее. До места боя с крысами мы дошли быстро. Вот только опоздали, от 300 с лишним сотен огромных тушек не осталось и следа. Серые твари утащили дармовое угощение, чтобы сожрать его где-то в глубинах канализации и стать сильнее. И сделали это за каких-то пару часов. Звери так организованно не действуют, вздохнул я, признавая очевидное. У них мозгов на это не хватит. Как бы мне не хотелось думать об обратном, придется признать очевидный факт. В канализации Тримуса завелся крысиный король. Глава 8. Вздор, произнесла Натали, услышав мое предположение. Крысиный король не может появиться в Тримусе. Мы под куполом. Купол защищает от разломных тварей, но не от простых монстров, не согласился я. Соло, а о чем вообще речь? Спросила Милена, что все это время терпеливо молчала. Кто такой крысиный король? Напомни свое полное имя, девочка, попросила Натали. Причем сделала это таким тоном, чтобы маг природы обязательно услышала пренебрежение в свой адрес. Я тебе не девочка. Гордо подняла голову дочь кузнеца. И мое имя ты уже знаешь. Меня зовут Милена. Простолюдинка, брови Натали взлетели, и девушка посмотрела на меня. Ты что, притащил в магическую академию простолюдинку? Видимо, передача пропуска другому человеку являлась чем-то необычным, раз Ренат Блэквуд уведомил об этом главу своего рода и, соответственно, его дочь. У тебя какие-то проблемы с простолюдинами? Я посмотрел в глаза Натали. Мы такие же люди, как и знать. Мы, у Натали даже лицо скривилось от такой новости. Так ты тоже один из них, из тех, кто способен сделать то, перед чем спасовала твоя родовитая семья, напомнил я. К тому же не забывай, ты здесь как живая карта, а не боевая единица. Кстати, Милена, доставай магическую палочку. Раз крысы уже успели утащить туши своих сородичей, у нас есть время на твою подготовку. Начнем с земляного шипа.